Глава 6. Ищем объявление. В процессе написания этого раздела я встречалась с опытными предпринимателями из разных сфер и спрашивала у них, как и где они находили помещение мечты. Далее я собрала топ-5 источников, в которых, по нашему мнению, лучше всего искать локации для бизнеса. Как в чарт-листе пойдем от хороших к лучшим, но пробовать стоит все. 5. Место. Популярные сервисы для аренды помещений. Это Яндекс.Недвижимость, ЦАН, Авито и прочие сайты, которые приходят на ум при мысли об аренде. Здесь же вариант ввести в поисковую строку «Арендовать помещение для бизнеса. Город». Агрегатор — это удобно, но из-за их популярности найти там лакомый кусочек сложнее. Помещения быстро разбирают. А еще многие арендодатели предпочитают сдавать знакомым и их знакомым, то есть проверенным людям. Поэтому часто хорошие локации просто не доходят до размещения на сайтах. Тем не менее, и тут можно найти жемчужины. Эмиль какое-то время арендовал помещение в бизнес-центре. Продавал там чипсы, орехи и конфеты на развес, напитки в банках. Было не очень чисто и опрятно, но какую-то прибыль приносило. Со временем то ли Эмиль устал от бизнеса, то ли пандемия его подкосила, но он решил продать товарные остатки и право на аренду помещения. Так мы и нашли на Авито место для нашей первой точки. Пришлось переделать почти все, а коммуникацию с клиентами выстраивать заново. Выкидывали шкафы из ЛДСП гробового вида, продавали витрину весом с половину машины на Авито, везли стойку из далекого Подмосковья, а также новые киевские стеллажи. И собирали все это сами. Было сложно, но оно того стоило. За 2 года из-за мини-маркета без кассы с 20 чеками в день, вечными крошками от орехов и полным отсутствием выстроенных процессов мы выросли в любимую кофейню офисных сотрудников с количеством чеков от 300 до 330 в день, широким ассортиментом выпечки и множеством видов чая. 4. Место. Тематические каналы и чаты в социальных сетях. Вариант чуть менее популярный, но чуть более точный. Например, в Телеграме я состою в разных кофейных чатах. В них предприниматели, соискатели вакансий и другие люди, причастные к кофейному бизнесу. Там регулярно предлагают выйти на замену бариста, продают оборудование для бизнеса и сами кофейни, сдают помещение в аренду и обсуждают законодательные нововведения. В общем, полезная штука. Но, естественно, чем больше людей состоит в такой группе, тем ниже шанс, что именно вы успеете арендовать или купить то самое помещение. 3. Место. Через риэлтора. Конечно, риэлтор риэлтору рознь. Один будет действительно хорошо разбираться в тонкостях аренды коммерческой недвижимости, а другой станет просто вместо вас скроллить тот же ЦАН. Чтобы не потратить деньги зря, советую искать отзывы о каждом специалисте. Риэлтора можно найти через знакомых, через те же чаты и каналы в социальных сетях. А можно с помощью HeadHunter, Profi.ru и другие профильные сайты по подбору специалистов. Подготовьте детальное техническое задание. Для какого бизнеса ищете помещение? То есть рассказать, в какой сфере планируете работать. Можно написать про то, какие услуги собираетесь предлагать и кто, по вашему мнению, целевая аудитория. Чем подробнее опишете, тем качественнее будет подбор. На этот случай есть хорошая поговорка, которую часто используют в IT и финтехе. Без ТЗ — результат ХЗ. Где должно находиться помещение? В соответствии с типологией, которую разобрали в первом подразделе. Здесь также можно не скупиться на подробности. Описание локации. Бизнес-центр или место недалеко от метро. Для кого планируете работать? Пул постоянных гостей или множество случайных? Снова, чем подробнее, тем лучше. Каким видится концепция дизайна, если он важен для вас? О формате упомянула в первом пункте. Здесь только про дизайн. Например, вы хотите помещение с белыми стенами и ярким солнечным светом, так как для вас это вообще основной критерий. Возможно, потому что вы визуал, и вам инстаграмность важнее всего. Об этом тоже необходимо рассказать риэлтору. Это отметет полуподвальные помещения, даже если они подходят по всем остальным параметрам. Какие еще детали для вас особенно важны? Здесь вам поможет чек-лист из предыдущего раздела. Также, если для вас важно, чтобы помещение было небольшим и не дороже определенной суммы, обязательно расскажите и об этом. Такой вариант поиска хоть и требует вложений, но снимет с вас часть головной боли. Не нужно будет ездить по помещениям, которые не подходят априори. 2. Место. Через знакомых. Практика показывает, что найти помещение можно даже через тех, кто не связан с коммерческой недвижимостью. Теория 6 рукопожатий лишь подтверждает этот факт. Можно рассказать за кофе знакомому, что ищете помещение под бизнес, а уже через пару дней осматривать помещение мечты, потому как знакомый поговорит с братом, а тут со своим другом, у которого есть знакомый и так далее. Я активный пользователь социальных сетей. Часто публикую туда и про работу, и про кофейню, и про книги, которые читаю. За 10 лет скопилось небольшое количество подписчиков. И вот недавно знакомый присылает в директ фото и сообщение. «Привет, у нас рядом с домом помещение сдается. Посмотри, подумай, классно, если бы вы тут кофейню открыли, а то у нас на районе ни одного приличного места нет». И это знакомый, который вообще никак не связан с кофейным бизнесом. Если бы в тот момент было больше времени и ресурса для еще одной кофейни, обязательно занялась бы. А прошлой зимой моя подруга Юля фрилансила из дома в Химках в новом ЖК. Устав работать в четырех стенах, решила поискать коворкинги и кофейни на районе. Ничего не нашла и написала мне. «Блин, хоть вам тут открываясь и посидеть, негде и кофе нормального нет». Спустя пару дней нашла объявление на доме с заветным «аренда» и номером телефона. Скинула мне, я созвонилась, мы поговорили, и если бы было чуть больше свободных денег в тот момент, занялась бы. Помещение сдавалось слишком большое, больше 300 квадратных метров. И идея была бы рабочей, если бы я сняла все помещение, себе оставила какую-то часть, а остальное сдала бы в субаренду. Например, для пунктов выдачи заказов, какого-нибудь шоурума или коворкинга. Но в тот момент свободные деньги ушли в ипотеку, поэтому история не случилась. А идею снять большое помещение и нарезать остальные для субаренды можете взять на вооружение. Первое место. Самостоятельный поиск пешком по району. Это неочевидный, энергозатратный и сложный, но самый эффективный способ. Если начнете изучать район, будете знать все его проблемы и плюсы. Скажем, обсудили с мамами на детской площадке языковые школы для дошколят. Узнали, чем плохи конкуренты и чего родители ждут от такого бизнеса. Понаблюдали за прохожими, нашли наиболее проходимые места. Кузьма, владелец кофейни «Ностальгия», шел именно таким способом. «Я хорошо знал район, жил здесь какое-то время. Как и многие жители, жаловался, что на районе нет ни одной кофейни. Моей мечтой было открыть не просто кофейню, а арт-пространство, где будут и киноклуб, и картонный кружок, и кружок лепки из глины. Много ходил по району, смотрел разное, но делал это не очень активно. А потом шел как-то мимо и увидел надпись «Помещение сдается». Подумал, что это знак. Сжатые сроки, связался с арендодателями, зарегистрировал ИП и обучился на курсах бариста. Так появилась ностальгия. Никакой агрегатор коммерческих помещений не покажет, что рядом площадка для выгула собак. А если планируете открывать, например, зоомагазин, для вас это может стать ключевым фактором. Я долго искал помещение в этом районе, знаю его вдоль и поперек. По моей гипотезе, винотека нужна была рядом с новым ЖК. Мол, раз у людей есть деньги на новую квартиру, то и на пару бутылочек вина будет. Много ездил, высматривал, выжидал. Смотрел, сколько людей ходит, что за машины стоят. А потом бинго. Увидел, что пустует помещение. Нашел контакты владельца, дозвонился и договорился об аренде. Коля — владелец винотек-дегустаж. Каждый способ хорош по-своему. Один поможет сэкономить время, другой — деньги, третий — самому прощупать свою целевую аудиторию. Если есть возможность, используйте разные. Скажем, спросите у знакомых, начните чаще гулять по выбранному району, а вечерами листайте объявления на агрегаторах. Главное в первой части. Первое. Локальный бизнес — это деятельность по получению прибыли, привязанная к месту, к локации. Все локации можно разделить на 5 категорий. Бизнес-центр, торговый центр, спальный район, проходное место и рандомная точка города. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Важнее на этом этапе определиться, что больше всего подходит именно вам. Второе. Помещения каждой из категорий могут находиться на первой линии, в самых проходных местах с высоким трафиком, и на второй линии, с трафиком ниже. У каждой линии есть также нюансы, которые нужно будет учитывать, исходя из вашего бизнеса. Оценить трафик можно одним из трех способов. Приехать и посчитать людей, снять чеки в соседних заведениях для оценки проходимости и использовать специальные сервисы. Данные трафика важны для многих расчетов. Третье. Выбирать сферу деятельности можно по расчету, а можно по любви. Я выбирала по любви, и вам советую также. В этом варианте выше шанс, что дело будет приносить удовольствие, и меньше риск, что бизнес разонравится, а вы выгорите. Четвертое. Чтобы бизнес был успешным, нужна экспертность. Можно выбрать сферу, в которой вы экспертны, устроиться в сферу линейным сотрудником и расти из низов, или привлечь эксперта со стороны. Пятое. Бизнес бывает вечным и трендовым. Оба варианта интересны. Но новичкам рекомендую присмотреться к первому. Иначе, если не будете успевать за трендами, можете потерять свое дело. Анализируйте, востребована ли ваша сфера сейчас и что с ней будет в ближайшем будущем. Если есть подозрение, что спрос стихнет, подумайте о том, как будете адаптироваться. Шестое. Проверьте идею на законность. Вести незаконную деятельность чревато штрафами, уголовной ответственностью, седыми волосами и даже потерей личного имущества. Седьмое – выбирайте шапку по размеру. Масштабные проекты – это круто, но если финансы пока не позволяют сделать что-то грандиозное, переждите немного или пересмотрите формат. Возможно, идею можно воплотить с меньшими затратами. А может, придете к тому, чего и хотели, но постепенно. Если не собираетесь отказываться от задуманного, приготовьтесь искать инвестиции. Это не всегда просто. Восьмое – оценка помещения по всем критериям. Отдельный важный шаг. Кто знает, что с помещением может оказаться не так. Ненадежная сантехника, плохо работающая вентиляция, платная парковка или вредный арендодатель. Чтобы ничего не упустить, советую идти по чек-листу из раздела. Девятое. Последний по порядку, но не последний по важности шаг – определиться с ремонтом. На этапе выбора помещения можно прицениться, нужен ли ремонт. Если да, то дорогой или дешевый. Кто будет его оплачивать и как сэкономить? Десятое. Топ-5 вариантов, как и где можно искать объявления об аренде помещений. Популярные сервисы аренды, тематические каналы и чаты в мессенджерах и социальных сетях. Обратиться за помощью к риэлтору, через знакомых, теорию 6 рукопожатий никто не отменял, самостоятельный поиск пешком по району.